Первый признак того, что ты живешь, черпая из источника, это отсутствие беспокойства. Ты уже не беспокоишься по любому поводу. Ты беззаботен и радостен. Тебя не обижают чужие слова, не мучает потребность во что бы то ни стало добиваться своего. Отсутствует неприятие того, что есть. Ты непринужденно легок и спонтанен. Ты не сопротивляешься тому, что происходит вокруг. Эмоциональную часть себя обмануть невозможно. Она не подлежит контролю ума и логическому объяснению. Поэтому заставить себя быть счастливым не получится. Делать вид для других, конечно, можно, но внутреннее состояние не изменится до тех пор, пока не предпримете шаги по устройству для себя тех условий, о которых просит душа. А без изменения внутреннего состояния не будет изменений в нужную вам сторону и во внешнем мире. Найди покой, для поддержания которого не требуется никакой практики. Потому что тот покой, который появился благодаря какой-то практике, разрушится от первого стресса в твоей жизни. Никому не отвечай, когда ты зол. Ничего не обещай, когда ты счастлив. Никогда не решай, когда ты грустен. Восточная мудрость. Творите. Пусть творчество будет вашей религией, и вы больше никогда не заблудитесь. Чем больше вы будете творить, тем больше вы будете расти внутрь. И наоборот, чем больше вы будете расти внутрь, тем больше вы будете творить. Не следуйте мыслям, а учитесь прислушиваться к своему внутреннему голосу. Ваше тело и ум сольются воедино, и вы постигнете единство всей жизни. Ваши мысли намного сильнее, чем вы предполагаете, а каждый мысленный образ является реальной силой, способной повлиять на вашу жизнь. Никогда не говорите «мне все равно». Не надо стремиться афишировать свое равнодушие. Это не показатель вашей независимости. Равнодушие – это паралич души. Что вы чувствуете, когда вам говорят «мне все равно»? Становится пусто и холодно внутри. Вы ежитесь и протестуете. Чаще всего про себя, ведь собеседнику все равно. Всего каких-то два слова, а как глубоко проникают они в душу, занозой впиваются в сердце и остаются гнить, иногда напоминая о себе. Человек не может жить без уверенности в том, что он кому-то нужен, что его любят. Он чахнет, переживает, замыкается в себе, погибает. Худшее преступление, которое мы можем совершить по отношению к людям, это не ненавидеть их, а относиться к ним равнодушно. В этом суть бесчеловечности. Притча «Звонок от Бога». Однажды в субботу, перед тем, как идти домой, пастор решил позвонить своей жене. Было уже почти 10 вечера, но жена не брала трубку. Долго ждал пастор, но жена так и не подошла к телефону. Через некоторое время он снова набрал домашний номер, и жена сразу же ответила. Пастор спросил, почему жена так долго не поднимала трубку, когда он звонил первый раз. Но она ответила, что никакого звонка раньше не было. Этот случай был бы забыт, если бы в понедельник в церкви в кабинете пастора не раздался телефонный звонок. Звонивший мужчина говорил о каком-то звонке с этого номера в субботу вечером. Пастор долго не мог понять, о чем идет речь. Тогда мужчина сказал: «Телефон звонил и звонил, а я не отвечал». Пастор, вспомнив о случившемся с ним казусе, извинился за то, что побеспокоил этого человека, объяснив, что хотел позвонить домой, но, видимо, набрал неверный номер. Тогда звонивший сказал: «Разрешите мне рассказать, что тогда произошло. Видите ли, в субботу вечером я собрался покончить жизнью. И перед тем, как совершить намеченное, я обратился к Богу, сказав, что если Он есть, Он слышит меня, и если Он не хочет, чтобы я это сделал, то пусть подаст мне знак. И как раз в этот момент у меня зазвонил телефон. Я подошел к аппарату и увидел на табло надпись «Господь Всемогущий». Я смотрел на звонящий телефон и не смел поднять трубку». Двенадцать признаков духовного пробуждения. Прогрессивная тенденция принимать происходящее, нежели постоянно пытаться на него влиять. Частые приступы улыбчивости. Чувство сопричастности к природе и другим людям. Огромное чувство благодарности. Тенденция думать и действовать спонтанно, нежели с чувства страха, обусловленного прошлым негативным опытом. Непоколебимая способность наслаждаться каждым моментом. Потеря способности волноваться. Потеря интереса к любым конфликтным ситуациям. Потеря интереса к интерпретации действий и слов других людей. Потеря интереса к осуждению других. Потеря интереса к осуждению себя. Получение способности любить и дарить любовь, не ожидая ничего взамен. Большинство из нас не имеет желания очень глубоко познать самих себя. Мы хотим изменить, переделать мир. Но подлинная революция, подлинные изменения должны произойти не столько вне, сколько внутри нас. Для нас познавать себя чрезвычайно трудно, и мы пытаемся убежать от этой задачи на путях интеллекта или чувства преданности чему-либо вовне. Пусть мир называет тебя лентяем, если ты не носишься как ненормальный. Сохраняй спокойствие. Не думай о том, как все должно быть. Просто начни наблюдать без суждений, проекций или желаний. Заметь, как поток жизни течет сам по себе. Здесь все гармонично. Здесь нет хаоса. Знай, ты уже в потоке. Магия времени суток. 15 простых правил наших предков. Утро. Начните утро с тишины. Не вступайте в диалог сразу же, как проснетесь. Опыт ночи вырастет в мудрость утра. Так гласит древняя мудрость. Откройте окно, пусть помещение наполнится свежим воздухом. Это пробудет не только разум, но и дух. Умойте глаза прохладной водой. Древние считали, отряхнешь ночь, и глаза будут долго молодыми, а ум прозрачным. Не вскакивайте с постели, сначала развернитесь на бок и плавно поднимитесь. Так вы не потеряете энергию, накопленную за ночь. День. Не глядите случайным прохожим в глаза. Так вы можете ощутить усталость. По пути на работу или по важным делам не оглядывайтесь назад. Выполняя это правило, вы сохраните силы для дел, которые планировали осуществить. Направляясь по делам, имейте с собой обереги. Можно использовать два оберега. Один внешний, он будет виден окружающим. Другой внутренний, скрытый от любопытных глаз. Внешний оберег можете прикрепить на одежду, а внутренний положите в карман или спрячьте под одеждой. Если вас ждет собеседование, экзамен или та ситуация, в которой вам необходимо концентрироваться, то положите в карман маленький остро заточенный карандаш. В поиске ответа на вопрос представьте и сконцентрируйтесь на острие карандаша. Ответ не заставит себя ждать. Если вы чувствуете незащищенность, находясь в людном месте, чувствуете дискомфорт и тревогу, возьмите небольшой лист бумаги, нарисуйте на нем круг и точку в центре круга. Теперь представьте, что вы – это точка, а круг – это ваша защита. Сохраните этот лист бумаги, положив его в карман, пока не покинете тревожное место. Вечер. Вернувшись домой после работы, обязательно поприветствуйте свой дом. Скажите, что вы рады вернуться домой. Вечер сложится благоприятно. Вечером не занимайтесь генеральной уборкой и не выносите мусор. Потратьте это время на расслабление и покой. После захода солнца особенно старайтесь сохранить мир в семье. Ссора может затянуться и перейти в новый день. Ночь. Дабы защититься от плохих снов и мыслей, положите под подушку неочищенный зубчик чеснока. Перед тем, как отойти ко сну, зажгите свечу и смотрите на пламя пару минут. Представьте, что ваши тревоги сгорают в пламени. Это принесет вам спокойный сон. Если плохой сон все-таки посетил вас, умойтесь прохладной водой и произнесите: «Страшен сон, да милостив Бог. Куда ночь, туда и сон». Тогда сон не воплотится в жизнь, а уйдет вместе с ночью. Семь признаков того, что вы не выполняете своего предназначения. Если вы чувствуете себя застрявшими, ваши будни безрадостны и скучны, это говорит о том, что вы не нашли еще свое предназначение. Давайте подробнее рассмотрим каждый признак. Вы не выполняете своего предназначения. Признак. Блокируется творческий канал. Если вы не осуществляете ваше предназначение, блокируется ваше творчество, весь ваш творческий потенциал. Когда канал творения закрыт, развиваться, расти в творческом плане сложно. У вас отсутствует креативность. Сложно задействовать свою правополушарную способность творить, манифестировать, выходить за рамки матричного мира. Вы не можете создавать ничего нового, и удивляетесь, как это получается у других. Возникает ощущение бетонной плиты на голове. Пропадает страсть и истощается энергия. Если вы не живете согласно своему предназначению, жизнь превращается в непосильный груз. Вы чувствуете упадок сил, не ощущаете радости в жизни. Вы не понимаете, чем бы вам хотелось заниматься. Вы обвиняете себя в лени, но это не лень. У вас отсутствует желание что-либо делать, создавать. На это просто нет сил. Жизнь превращается в серые будни. Каждый день вашей жизни похож на другой. Вы просыпаетесь утром без радости и предвкушения, что вам такого интересного сегодня приготовила Вселенная. В вашей жизни все предсказуемо. Вы знаете, что с вами будет через 5 минут, через час, после обеда, через неделю. Каждый день вы проживаете, как день сурка из одноименного фильма. Работа, дом, обязательства. И никакого просвета. Ваша деятельность не приносит удовольствия. Вы спрашиваете себя, почему то, чем я занимаюсь, не приносит мне удовольствия? Мы погружены в заботы, как содержать детей, на что платить квартплату, питаться. Часто вы выбираете работу, за которую платят деньги, а не ту, которая воодушевляет. Таким образом, вы используете всего лишь часть своей силы, возможностей и потенциала. Многие даже боятся себе признаться, что то, чем они занимаются, зарабатывают на жизнь, не приносит удовольствия. Вы сомневаетесь в своей ценности. Вы часто задаете себе вопрос, а заслуживаю ли я любви, денег, счастья? Заслуживаю ли я быть процветающим? Список можно продолжать бесконечно. Если вы не нащупали свой путь, не осознали, в чем ваше предназначение, то такого рода вопросы будут возникать постоянно. Периодически вы сомневаетесь в себе, что достойны чего-то хорошего, ведь ничего особенного не делаете. Эти сомнения появляются даже при условии, что вы работаете над своей самооценкой, учитесь любить себя. Появляется чувство неудовлетворенности. Кто-то осмеливается и спрашивает себя, и что, так будет всегда? А кто-то смиряется и заглушает это чувство мнимыми удовольствиями, заменителями счастья. Телевизор, компьютерные игры, еда, алкоголь и так далее. Вы чувствуете себя застрявшими. Вы развивались, совершили много действий в направлении духовного роста, а все равно кажется, будто нет продвижения вперед. Это происходит по одной простой причине. Ваша душа точно знает, что она пришла сюда с определенной задачей. Она стремится всеми силами выполнить ее, подвести вас к тому, чтобы вы начали ее осуществлять. Если вы этого не осознали, не поняли, где-то в глубине души остается ощущение, что происходит что-то не то, и вы ощущаете себя застрявшими. Если вы нашли у себя проявление этих признаков, задумайтесь всерьез о своем жизненном пути. Туда ли вы идете? Изменить свою жизнь никогда не поздно. Загляните внутрь себя и спросите, что вас на самом деле радует. И двигайтесь в этом направлении. О Всевышний, когда я теряю надежду, помоги мне вспомнить, что Твоя любовь больше, чем мое разочарование. И Твои планы на мою жизнь лучше, чем мои мечты. Волк и лиса. Волк испытывал сильную жажду. До реки бежать было далековато, поэтому он спустился в глубокий колодец, чтобы напиться воды. Напившись, волк почувствовал глубокое облегчение. Отдохнув в прохладе, он стал выбираться из колодца. Но выяснилось, что это сделать не получается никак. Вот тут волк сильно загоревал. Пришла лиса, увидела волка на дне колодца и сказала ему: «Ты, дружок, поступил безрассудно. Прежде чем спускаться в колодец, тебе следовало бы подумать, как ты будешь выбираться из него». Очень часто люди начинают новое дело, завязывают очень близкие отношения или вступают с кем-то в общий бизнес. При этом они прежде всего размышляют о достоинствах своего решения, об ожидаемых выгодах. Но бывает так, что намного полезнее подумать, как при необходимости сможешь вылезти из колодца. Недаром говорят, что в мафии, в спецслужбах и в сомнительных судах вход рубль, выход 100. Очень важно уметь не входить в безвыходное положение. Человеческому постижению недоступна истинная природа квантовой реальности, поскольку все, к чему бы мы ни прикасались, превращается в материю. Вселенная всегда отвечает на внутренние просьбы каждого человека, присылая в его жизнь необходимые послания и нужных людей, способных помочь в решении тех или иных задач. Жизнь выглядит бессмысленной, пока не полюбишь. Любовь придает вашей жизни смысл. Это не значит, что благодаря любви в вашей жизни появляются какие-то результаты, достигаются какие-то цели. Нет. Благодаря любви каждый момент становится ценным сам по себе. Человеку, спрашивающему о смысле жизни, недостает любви. Когда человек любит, он никогда не спросит о смысле жизни. Он знает смысл, ему нет нужды спрашивать. Смысл есть. Смыслом жизни является любовь. Мы влюбляемся в тех, с кем обречены на духовный рост и обретение внутренней силы. Тех качеств, которые нужны нам для совершенства. Душа сама находит этих людей, вопреки здравому рассудку. Жизнь будет делать свое дело. Это основа развития, но и иллюзия одновременно. Мы влюбляемся в самих себя, только в будущих. Те люди, которые нам нравятся, отражают те качества, в которых нуждается наша душа. Все недостатки этого человека исчезают из виду на то время, пока происходит процесс трансформации. Как правило, внутренняя трансформация происходит болезненно. Мы приобретаем те качества, которые любили в другом человеке для себя. Для этого приходится пережить некоторые внутренние изменения, в связи с чем меняется взгляд на мир и мы сами. Это становится хорошо заметно уже после расставания, когда мы оказываемся в новом мире. Можно оглянуться назад, без эмоций, и объективно посмотреть на события жизни. Иллюзия рассеялась, и теперь осталась объективная реальность. Поэтому не стоит никого винить в своих неоправданных ожиданиях. Мы тоже для кого-то являемся поводом для перемен. Напрашивается вопрос, когда же вся эта влюбленность закончится? Для каждого из нас есть человек, близкий по духу. Тот, который станет постоянной частью твоего мира. Но твой внутренний мир к тому времени должен быть наполнен, чтобы больше не пришлось искать недостающих частей, а осталось создавать нечто новое вместе. Посмотри внимательнее на то, что тебе нравится и не нравится. Это все ты. Так уж все устроено. Ты видишь везде только себя. И если тебе мир нравится все больше, и все становится понятнее, значит, ты на правильном пути. У людей нет недостатков. У людей есть излишества. Очистись от лишнего и заискришься чистотой. Какое у вас отношение к себе, такое же отношение и к другим. Поэтому, если вы любите себя, вы способны дарить любовь другим. Если вам легко с самим собой, вам будет легко и в отношениях с другими. То, что у вас внутри, так или иначе отражается снаружи, во внешнем. Приобретенное человеком качество, медленно у нас развивающееся от одной жизни к другой, представляет собой невидимые связи, соединяющие каждое из наших существований, о которых помнит только наша душа. Никогда не позволяй людям быть целью твоей жизни, будь то возлюбленные, родственники, друзья, либо кто-нибудь еще, включая тебя самого. Люди – это средства, и это не цинизм, а факты. Цель – это вершина развития, а люди – слабые и ограничены. Цель всегда должна быть за гранью этого мира. Только так духовный рост не будет прекращен, не будет зациклен на ограниченной материи. А вот средства, ресурсы – это и есть люди. И твое тело тоже не исключение. Будучи в теле, у тебя есть некие обязательства перед теми, с кем ты состоишь в каких-либо отношениях – родственных, дружеских, деловых, любовных. Соблюдай их права, относись к ним хорошо. И не важно, что делают с тобой – предают или остаются верны, разводят сплетни за спиной, либо очищают твое доброе имя. Они получат свое, так или иначе, при жизни или после нее. Но очень важно, как ты сам относишься к людям. Люди – средства. Средства возвышения, либо деградации. Будь с теми, кто делает тебя лучше. И сам делай лучше тех, кто окружает тебя. И не важно, что люди сделают с тем добром, что ты даешь им. Делай не ради них. Они никогда не будут довольны. Такова их натура. Делай ради того, кто видит все. Каждое доброе дело и каждое зло. Ради того, кто дал выбор между ними. Люди пройдут, все до единого. Пусть тогда, когда ты останешься один на один с вечным, твоя совесть будет легкой, а сердце чистым. Техника «Пусть за вами наблюдает Бог». Воображать, что за вами наблюдает Бог – один из самых древних методов. Он изменяет всю жизнь. Как только идея глубоко укореняется, что за вами наблюдает Бог, начинают происходить тонкие перемены. Внезапно появляются некоторые вещи, которых вы не можете делать. Они кажутся такими абсурдными, если за вами наблюдает Бог. Они кажутся такими глупыми, если за вами наблюдает Бог. И некоторые вещи, которых вы никогда не делали, становятся легче, потому что за вами наблюдает Бог. Это просто техника, чтобы создать новую ситуацию в вашем существе. Всего через 7 дней вы начнете осознавать, что стали происходить тонкие перемены. Вы по-другому ходите, у вас больше изящества, больше изысканности, потому что Бог наблюдает. Вы не одни. За вами всегда следует присутствие Божественного. Просто подумайте. Вы одни в ванной и внезапно осознаете, что ребенок подсматривает в замочную скважину. Вы тут же меняетесь. Вы больше не тот же человек. Вы на улице и никого нет. Утро очень раннее, и вы одни. Вы идете определенным образом. Внезапно на углу появляется человек, и мгновенно происходит перемена. Когда кто-то за вами наблюдает, вы становитесь более бдительным и более осознанным. Когда кто-то наблюдает, вы не можете оставаться в летаргическом или бессознательном состоянии. Это чувство, что за вами наблюдает Бог, становится частью вашего существа. И вы находите, что у вас возникает огромная осознанность. Поэтому вы должны быть с этим бдительны. Просто сидя в молчании, закройте глаза и почувствуйте, что Божественное наблюдает отовсюду. Просто начните видеть, что у вас возникает нового рода осознанность, и вы становитесь колонной света. Когда вы принимаете пищу или разговариваете, помните об этом, и вы обнаружите, что перестали болтать всякий вздор. Вы увидите, что ваша речь стала более осмысленной, более значительной и более поэтичной. В ней появилась своего рода музыка, которой никогда раньше не было. Если вы любите друга, то найдете, что ваша любовь обладает качеством молитвы, потому что наблюдает Бог. Тогда все становится приношением. Все должно быть достойно Божественного.